Я буду ждать тебя во дворе, где стоит погрузочная платформа, между 8 и 9. Пожалуй, ближе к 8 будет лучше, да и безопасней. Ради Христа, постарайтесь не опоздать. А как мы зайдем в нее? — спросил Сэм. Я сам позабочусь об этом. Не беспокойтесь, ваша задача — прийти. Может быть, нам прямо сейчас стоит позвонить этому Сомсу, — сказал Сэм, — с тем, чтобы убедиться, что он будет на месте. Дэйв покачал головой. Бесполезно. Его жена 4 года назад ушла от него к другому. Заявила, что для него работа дороже, чем жена. У женщин это всегда хороший повод, если ее тянет сменить обстановку. Детей у них нет. Так что он наверняка будет в поле. Давайте-ка, отправляйтесь. Скоро начнет темнеть. Нейми наклонилась к Дэйву и поцеловала его в щеку. «Спасибо за твой рассказ», — сказала она. «Я рад, что сделал это. Теперь мне стало намного лучше». Сэм сначала хотел попрощаться с Дэйвом, пожав ему руку, но передумал. Он наклонился к старику и дружески обнял его. Стэн Сомс, высокий сухопарый мужчина, его злые глаза резко контрастировали с добрым миловидным лицом, и хотя еще не прошел и первый месяц весны по календарю, на нем был по-летнему сильный загар. Сэм и Нейми нашли его, когда он работал в поле, как предвидел Дэйв. На расстоянии примерно 70 ярдов от того места, где стоял работающий на холостом ходу, забрызганный грязью, рототиллер, Сэм увидел что-то наподобие проселочной дороги. А так как на одном конце ее стоял маленький самолет, накрытый брезентом, а на другом ржавый кол, он догадался, что это единственная взлетная полоса аэропорта Провербии. «Я не могу», — сказал Сомс. «Нет-нет, я один на этой неделе должен вспахать 50 акров земли. Вам бы надо было прийти заранее, 2-3 дня назад». «У нас критическое положение», — сказала Нейми. «В самом деле, мистер Сомс». Он вздохнул и широко развел руками, как бы охватывая жестом всю свою ферму. «Хотите знать, что такое критическое положение?» — спросил он. «Это то положение, в которое наше правительство ставит нас, такую ферму, как эта, и таких людей, как я. Вот что такое критическое положение. Послушайте, а ведь в Кедровой Стремнине есть человек, который мог бы...» «У нас нет времени ехать в Кедровую Стремнину», — сказал Сэм. «Дэйв говорил, что вы, возможно, скажете...» «Дэйв?» Теперь Стэн Сомс проявлял больше заинтересованности, чем в начале разговора. «Какой Дэйв?» «Тумкан. Он велел передать вам, что пора платить за бейсбольные мячи». Сомс насупился. Руки сжались в кулаки, и у Сэма промелькнула мысль, что этот человек вот-вот налетит на него с кулаками. А потом, резко изменившись, он засмеялся и весьма неодобрительно покачал головой. «Прошло столько лет, и вот тебе, пожалуйста, откуда ни возьмись, Дэйв Дункан со своими напоминаниями о долгах, чтоб ему неладно было». Он пошел по направлению к своему рототиллеру. Он шел, обернувшись к ним и крича во все горло, чтобы громкое и призывное тарахтение трактора не заглушило его голос. «Идите к самолету, а я пока заглушу эту чертову машину. Только осторожнее, у края взлетной полосы, а то там есть заболоченное место и можете оказаться без обуви, засосет!» Сом с резким рывком остановил свой рототиллер. Из-за шума трудно было разобрать, но Сэму показалось, что тот все еще смеется. «Я уж думал, этот несчастный алкаш помрет, и я не успею расквитаться с ним!» Его зычный, раскатистый голос прогремел и смолк возле ангара. Сэм и Нейми в растерянности смотрели друг на друга. «О чем это он?» — спросила Нейми. «Не знаю. Дэйв не говорил мне». Он галантно предложил ей руку и сказал: «Мадам, не желаете прогуляться со мною?» Она взяла его под руку. «Спасибо, сэр». Они старательно обходили то топкое место, о котором им говорил Стэн, но все же им не повезло. Нога Нейми по щиколотку увязла в трясине, и когда она попыталась рывком вытащить оттуда ногу, туфель остался там. Сэм нагнулся, поднял его и подхватил Нейми на руки. «Нет-нет, не надо, Сэм!» — воскликнула она, почему-то засмеявшись от неловкости и испуга. «Ты же сломаешь себе спину!» «Нет», — сказал он, — «вы легкая». Она на самом деле была легкой. А теперь она как-то сразу почувствовала в себе легкость.